Глава 16. Глеб молча лезет в карман, вытаскивает оттуда какую-то коробочку и кладет передо мной. Я растерянно ее беру. Что это? Крем! О боги, солнцезащитный крем! Да я полцарства за него готова была вчера отдать. Спасибо. Неловко бормочу я, продолжая крутить коробочку в руках. Марка не самая лучшая, даже не средний ценовой сегмент. Но учитывая, что из альтернатив у меня только листья лопуха и березовый сок, даже такой крем — просто подарок судьбы. Вернее, не судьбы, Глеба. «А где ты его взял?» — недоверчиво спрашиваю я. «Ты же сам сказал, что тут рядом нет никаких магазинов». «Рядом нет», — спокойно подтверждает он. «Пришлось до ближайшего поселка ехать». «И где ближайший?» 100 километров отсюда». «Ого! Не близко», — замечаю я. Достаю из коробки крем, открываю его, нюхаю и намазываю на руку. «А что? Вполне себе неплохая текстура. И впитывается нормально. И уровень защиты хороший, 50. Как раз для моей кожи и...» «Так, стоп. То есть вот Глеб с утра собрался и уехал по делам. Получается, его дела заключались в покупке для меня солнцезащитного средства? Серьезно?» В груди разливается горячее, острое, такое непривычное чувство благодарности. «Пойдет тебе такое?» — спрашивает Глеб. «Ну, понятно, что не Диор. Но лучше там ничего не найти». «Подойдет. Спасибо». Я не смотрю на него. Кручу в руках крем, ужасно нервничая. Опять он обо мне заботится. И в лес за мной попёрся. «Ты, кстати, нахрена в лес потащилась одна принцесса?» Со вздохом спрашивает Глеб, как будто читает мои мысли. «Сбежать решила?» «Нет, я за ягодами пошла. Буркую я. Хотела бы сбежать, угнала бы ночью твою машину. Я не настолько глупая, чтобы пешком или автостопом добираться до Москвы». «Я так и подумал». Усмехается Глеб. «Глупой тебя точно не назовешь. Ты вообще-то недавно сказал, что я дура». «Напоминаю я. Это другое». «Ага». Отвечаю я не впопад, потому что залипаю на его мощных бицепсах, обтянутых черной футболкой, на грубых широких ладонях, на смуглой шее, которая наверняка сейчас соленая от пота. Черт, о чем я вообще думаю? И главное, зачем? «Поможешь убрать со стола?» спрашивает Глеб. «Да, конечно». Я торопливо вскакиваю, стараясь скрыть смущение, и уношу сковородку в раковину. Подумав, беру губку и начинаю тереть. «Средство возьми, иначе жир не отмоется», — негромко говорит Глеб, оказываясь за моей спиной. Я от неожиданности вздрагиваю и обливаюсь водой. «Прости», — шепчет он мне в шею. «Не надо ко мне подкрадываться». Нервно вскрикиваю я и толкаю Глеба локтем. Он хмыкает, как будто понимает, что меня пугает не внезапное появление, а его близость. То, как он стоит за моей спиной, как прижимается теснее, чем надо. То, какой он горячий, сильный, притягательный, заставляющий думать совсем не о том. То, как я на него... Его руки оказываются у меня на бедрах, и от касания теплых, уверенных ладоней все мое тело прошибает электричеством. Сладко тянет в животе, а дыхание прерывается. Мне страшно и восхитительно одновременно. Ловлю себя на инстинктивном желании прижаться бедрами к мужчине, стоящему за мной, потереться об него, как кошка. Стоп! Только этого еще не хватало. Так. Я решительно сбрасываю с себя его ладони и оборачиваюсь, заставляя Глеба отступить на шаг назад. «Знаешь что?» «Что?» Иронично спрашивает он, но взгляд у него... Ох, мамочки, какой это взгляд! Как будто он меня раздел и трахнул одними только глазами. «Не надо этих намеков!» Воинственно говорю я. «И подходить так не надо. И трогать меня не надо. Спасибо, конечно, за крем. Спасибо за то, что нашел меня в лесу. Спасибо за ужин. Пожалуйста, не перебивай меня!» Глеб ухмыляется. «И ничего смешного, между прочим!» Злюсь я еще больше. «Не надо этого, ясно? Хочешь потрахаться, поезжай в Москву и сними там себе кого-нибудь. или в поселок. Ты красивый, тебе там любая даст на сеновале. А я не дам. Я тебе не проститутка какая-нибудь. Напряжение ему, видите ли, надо сбросить. А я просто так, под рукой оказалась. Да пошел ты, Лёля, мягко перебивает меня Глеб. Что? Рявкую я. Он на меня смотрит нежно, спокойно, уверенно и как-то так, что мне уже не хочется орать на него. «Иди сюда», — говорит Глеб. И я иду. Делаю крохотный шаг и оказываюсь в его руках, которые сразу же обнимают жадно и бесцеремонно, как свое. Меня еще никто так не обнимал. Мне хочется растаять в этих объятиях. Хочется разреветься и одновременно хочется двинуть Глебу кулаком по носу. Все желания такие заманчивые, прямо не знаю, что выбрать. За меня решает Глеб. Он просто наклоняется ко мне и целует. Его язык по-хозяйски скользит в мой рот, ладони уверенно ложатся на мою задницу, но не сминают грубо, а ласково поглаживают. И сам поцелуй не похож на тот бешеный и жадный, который был у нас совсем недавно на этой же кухне. Теперь Глеб не торопится. Он медленно и томительно прекрасно вылизывает мой рот. Он со вкусом ласкает мои губы, слегка прихватывая нижнюю зубами, а потом зализывая укус. Одна его ладонь гладит меня по спине, а другая ложится на затылок, и от того, как его жесткие пальцы нежно перебирают пряди моих волос, меня начинает потряхивать от медленно нарастающего возбуждения. «Прости», — интимно шепчет Глеб прямо в поцелуй. Я сказал херню. «Да, да». Бормочу я, потому что прекрасно понимаю, что сейчас услышу. «Ты все осознала, а на самом деле совсем не хотел меня обидеть. В том-то и дело, что хотел». Хмыкает Глеб, и я тут же в отместку щипаю его за руку со всей силы. Но он даже не вздрагивает, только целует меня в кончик носа и добавляет. «Но сейчас не хочу обижать. Только сейчас? Нет. Не только сейчас. А... хватит болтать, принцесса». Глеб закрывает мне рот поцелуем, а потом подхватывает на руки. И у меня нет ни единого сомнения в том, куда он планирует меня нести. Нет, не в спальню, до спальни далеко. До спальни нужно преодолеть целую лестницу, и Глеб делает правильный выбор. Проходит несколько шагов по коридору, ногой открывает дверь в мастерскую и опускает меня на диван. Там все еще лежит одеяло и смятая подушка. Они едва уловимо пахнут Глебом, его древесно-пряным ароматом. И это хорошо. Так хорошо. Глеб накрывает меня своим телом и опять целует. Теперь уже не так нежно и вдумчиво, а жадно, уверенно. Это не просто намек на продолжение, это буквально суровое уведомление в письменном виде. Типа, уважаемая Елена Юрьевна, в ближайшее время у вас будет секс, вне зависимости от вашего мнения по этому поводу. Я едва заметно улыбаюсь, и Глеб сразу это чувствует. Отрывается от моих губ и хрипло спрашивает. Что? Ничего. Он тяжело дышит, его широкая грудь вздымается. Глаза черные, сумасшедшие. А штаны натянуты так, что я не удерживаюсь и провожу кончиками пальцев по внушительному бугру. Глеб уязвимо вздрагивает, я глажу еще раз, чувствуя, как меня накрывает диким, невозможным восторгом. Я его хочу, и он меня хочет. Меня, вот такую, без укладки, косметики, каблуков и подходящей одежды, которая правильно подает фигуру. Просто меня. Это как вообще? Я торопливо распутываю шнурок на его штанах. Там узел, у меня не получается, и Глеб помогает мне. Снимает штаны, отбрасывая их на пол. Остается только в одних черных боксерах, которые так подчеркивают его напряженный член, что у меня сладкой судорогой пронзает низ живота. Ох, боже мой! Боже, скорее, скорее! «Не торопись, принцесса», — шепчет Глеб низко, и от его голоса у меня мурашки пробегают по рукам. «Успеем». Он задирает мою блузку, заводит руки за мою спину, умело щелкает застежкой бюстгальтера и осторожно высвобождает мою грудь, накрывая ее ладонями. Глеб ласкает пальцами напряженные соски. Я сначала кусаю губы от того, как остро ощущаются жесткие подушечки на нежной и чувствительной коже, а потом вдруг понимаю. Я же лежу бревном. Просто лежу, пока Глеб занят мною. Так нельзя. Так наш первый секс станет нашим последним сексом. Я убираю его ладони, приподнимаюсь и пытаюсь забрать инициативу, но Глеб меня удерживает. Не дёргайся. Что-то не так? Так. Не надо трогать грудь? Надо. А что тогда? Но я же не могу просто так лежать. Почему? Я тогда буду... Я буду как бревно. Вырывается у меня. Глеб непонимающе хмурится. Откуда ты этой хрени набралась, принцесса? При чем тут вообще это? Я молчу. Не буду же я ему говорить о том, что хочу сделать ему хорошо, хочу понравиться, а это непросто, что везде пишут и говорят о том, какой яркой и интересной в постели должна быть женщина, что надо стараться, чтобы мужчина не посчитал тебя фригидной. Я ничего не говорю. Но Глеб как будто это все равно каким-то образом понимает. «Ложись», — мягко командует он. «Просто лежи. И только попробуй начать лезть и торопить меня. И что будет?» «Привяжу к кровати», — серьезно обещает Глеб. «И надругаешься?» «Обязательно». «Обещаешь?» Мы с ним смеемся вместе, и мне вдруг становится легко, словно развязался внутри какой-то узел. Я даю Глебу себя раздеть и уже не напрягаюсь, когда он жадно ласкает меня. Я только прикрываю глаза и бесстыдно постанываю, когда горячий рот смыкается вокруг одного из сосков. А второй Глеб дразнит пальцами, посылая по моему телу короткие, колючие вспышки удовольствия. «Охуенная грудь», — шепчет он. «Красивая. И ты, пиздецки красивая принцесса. Да? Да. Правда? Правда». Его губы скользят по моему животу. Целуют ямочку пупка, дразнят влажными касаниями языка нежную кожу, а наглые руки Глеба уже стягивают с меня шорты и белье. «Раздвинь свои красивые ножки, принцесса». Он слегка прикусывает кожу на бедре, и я понимаю, что сейчас будет. Не люблю это. Мне всегда неловко, как будто одолжение делают. «Не обязательно», — бормочу я. «А если я очень хочу? Разрешишь?» «Очень?» — растерянно переспрашиваю я. Глеб уверенно разводит руками мои колени и опускает свое лицо между моих ног. Влажный нежный язык и колючая щетина. Жадные губы и чувственные касания пальцев. Неловкость исчезает сразу. Для нее просто не остается места. Потому что Глеб, черт возьми, умеет это делать и как будто наслаждается процессом не меньше меня. Он меня буквально трахает языком, доводит до грани, заставляя извиваться под ним и стонать. Пошло, громко стонать. Боже, как это? Я больше не могу, Глеб, я... Его язык нежно обводит клитор, чуть надавливая, и я вскрикиваю. Все тело выгибается, каждая клеточка замирает, а потом рассыпается сладким, острым и каким-то бесконечным оргазмом. Ох, я... Речевой аппарат меня не слушается. Но Глеб, кажется, и не планирует со мной разговаривать. Он нависает надо мной всем своим огромным, потрясающим телом, впивается в губы, оставляя на них мой собственный вкус, и жадно целует. А я отвечаю тем же. Хочу его. Снова хочу. Горячая какая. Хрипло шепчет он мне в поцелуй. Бешеная, сладкая. Хочу тебя, принцесса. Хочу трахнуть так, чтобы ты стонала и просила еще. Глеб берет меня в самой непристойной позе, поставив на четвереньки и вонзаясь сзади. Я раньше так никогда и ни с кем не соглашалась, потому что задница в таком ракурсе представала огромной, а грудь некрасиво свисала вниз. Но сейчас мне плевать. Я выгибаю спину, встречая каждый толчок большого твердого члена и вскрикиваю от того, как сладко он ударяет в нужную точку. После первого оргазма это ощущается космосом. Удовольствие резкое, яркое, выматывающее, и надолго меня не хватает. Я кончаю первый, а Глеб, сделав еще несколько толчков, выходит и выплескивается мне на спину. Терпко и пошло пахнет спермой. Кожу немного стягивает. Я только что впервые в жизни переспала с кем-то без презерватива и длинного списка анализов. И это могло бы быть ужасно страшно, стыдно и неловко, но почему-то нет. Я вытираюсь футболкой Глеба, которую когда-то успела с него снять, и, дождавшись, пока он ляжет на диван, плюхаюсь на него сверху. Его горячая рука обнимает меня. Я устраиваюсь щекой на его груди и оставляю ленивый поцелуй где-то в районе ключицы. Потом вдруг приподнимаюсь и оставляю там яркий засос. Ого! Он от неожиданности аж вздрагивает, а потом ухмыляется. Неожиданно. Метишь меня, принцесса? Ага. Фыркаю я. Чтобы не сбежал. От такой женщины сбежать надо совсем дебилом быть. Довольно улыбаясь, сообщает Глеб. И я почему-то ему верю.